Для меня большая честь рассказать вам о развитии гениальности, креативности, изобретательности. Я знаю, что многие люди сегодня боятся слова «гениальность». Им кажется, что гении – это какие-то сверхлюди, это какие-то сверхчеловеки. И он обычный руководитель, обычный студент, специалист. Максимум, на что может рассчитывать, это на развитие изобретательности, креативности. Я на этот момент, на этот аспект обратил внимание даже при создании дизайна этого фильма. Наш замечательный дизайнер Татьяна Ахрамеева говорит: Владимирович, ну вот гениальность слова, ну вот какое-то оно такое отпугивающее. И я поэтому специально поставил в начало название этой замечательной школы слово «гениальность». Не пугайтесь его. Дело в том, что особенность человеческого восприятия так устроена, что мы воспринимаем гениальных людей, как будто они всегда были гениальными. Но мало кто помнит, что великий Эйнштейн разговаривать начал 4 года. В 7 лет его считали искренне и родители, и родственники, и учителя недоразвитым ребенком. А в 23 года он работал обычным клерком в маленьком патентном бюро города Берн. Более того, Эйнштейн написал уже свою знаменитую работу. Но требуется время, чтобы получить признание. Он уже был гением. Его работа уже была бессмертна. Теория относительности, я имею в виду. А он продолжал ходить на работу в своем дешевом костюмчике. И никто не говорил в этом бюро, что это гений. Наоборот, наверное, начальник ему делал выговор. Говорил: господин Эйнштейн, вот то-то, то-то вы здесь пропустили. Мало кто сегодня вспоминает из живущих, что великий Огюст Роден 3 раза с 3 раз не смог поступить в Академию художеств парижскую. И его отец ему говорил: мой сын идиот. Он с 3 раз не смог поступить в эту академию. Представляете, родной отец великому Родену. А его произведения будут вечно жить. А он уже был гением. А вспомните Ван Гога, великий Ван Гог. Он был гением. Он был гением. И неважно, продавались его картины или нет. Но он уже был удивительным человеком. И, конечно, когда мы вспоминаем великого Бетховена, нам кажется, что он всегда был великим Бетховеном, что ему всегда поклонялись. Но мало кто знает, что его отец кричал ему: мой сын бездарь, если бы твоим отцом был Моцарт, он бы выгнал тебя из дома. Но Бетховен был уже гением. Когда я говорю о гениальности, я абсолютно уверен, что мы с вами должны ставить всегда планку максимально. Неважно, занимаетесь вы маркетингом, менеджментом, медициной, наукой, педагогикой. Это не важно. Важно то, что в вас есть великая сила. Ученые еще лет 20 назад доказали, что наше подсознание может запомнить все знания в мире. Всю математику, всю физику. Это самое малое, что может сделать наше с вами подсознание. Да это и понятно. 160 миллиардов нейронов, это клеточки головного мозга, связаны между собой связями от 10 до 100 тысяч связей. От 10 до 100 тысяч связей. Умножайте. И это потенциал колоссальный. Но нас никто с вами не учил гениальности, креативности. Нас никто ни в школе, ни в институте не учил изобретать. Вот представьте на секундочку. Если бы вы не учились ходить, всю жизнь просидели бы на кровати, так у вас бы ноги не работали. Они были бы атрофированы. И если человек попадает в какую-то ситуацию, заболевает чем-то сильно и месяц-два вынужден пролежать в кровати, это точно совершенно, его мышцы ног атрофируются, и потом он заново должен учиться ходить. Заново учиться ходить. Вот наша с вами задача сегодня – атрофированные наши способности, а я уверен абсолютно, что вы гениальный человек, абсолютно в этом уверен, только нужно чуть-чуть потренироваться, осмыслить, понять, развить это качество. Ну и давайте честно себе скажем. Может быть, мы не добьемся самых больших высот. Ну, потому что есть много факторов. Но уж точно совершенно, если мы метим с вами высоко и половину гениальности возьмем, то мы будем самым лучшим изобретателем. Мы с вами будем самым лучшим креативным гением, талантом креативным. И сегодня это очень важно. Мы живем в мире идей. Именно сегодня миром правят идеи, как никогда. Именно сегодня два парня из Люксембурга могли создать компанию Skype, которая изменила мир. Недавно в Лас-Вегасе показывали новые модели телевизоров. Все компании. Так вот, в каждом телевизоре уже стоит камера и Skype. Включите воображение. 3-5 лет. Вы смотрите телевизор и разговариваете параллельно со своей бабушкой, которая живет на другом конце мира. Два всего лишь парня. Идея изменила мир. Сегодня действительно идет борьба идей. Учтите, что конкуренция будет только возрастать. Только усиливаться, потому что действительно сегодня глобальная экономика. Честно говоря, порой даже немножко пресно становится. В какой бы я стране ни был, но везде я вижу одно и то же. Nescafe, Unilever, Procter & Gamble, Coca-Cola. Вот даже самая экзотическая страна, думаешь, ну какой-то привезти сувенир какую-то, вкусную штучку. Невозможно. Все, мир уже превратился в одно глобальное поле сражения. И, конечно же, когда есть ваш подход, ваше дело, неважно, занимаетесь ли вы собственным бизнесом, акционер компании какой-нибудь, или же менеджер, или служащий, это не имеет значения. Все конкурируют со всеми. И побеждает тот, у кого интереснее идеи, креативнее, изобретательнее. И сегодняшняя наша школа, пожалуй, одна из самых важных. А то, что я буду вам сейчас рассказывать, это не теория. Это практика, апробированная уже в боях. Это практика, которая себя зарекомендовала самым эффективным, самым лучшим способом. Итак, я говорю о гениальности. Вы можете себе представлять креативность, изобретательность, сообразительность, конкурентоспособность. Но я беру высшую планку и считаю, что это правильно. Потому что, работая уже 25 лет с людьми, я точно знаю, что в каждом человеке есть талант. И не вправе мы судить человека. Бог судит после смерти. Главное, чтобы мы развивали этот талант. И совершенно очевидно, тот, кто развивает, тот, кто тренирует свою креативность, гениальность, изобретательность, свою соображалку, тот, конечно же, пользуется преимуществом перед тем, кто этого не делает. Ради только этого преимущества уже стоит прослушать эту школу, все выписать и начинать работать по проверенной технологии, практически апробированной. Именно на практике базируется моя уверенность, что наша система, наша школа самая эффективная, а может быть даже единственная в мире. Итак, поехали. Делим нашу сегодняшнюю подготовительную задачу на две части, как бы на две школы. Первая – это теоретическая, тренировочная. Для того, чтобы что-то делать, надо потренироваться. В современном мире. Но для того, чтобы сесть за руль скоростного автомобиля, конечно же, нужно пойти на курсы водителей и чуть-чуть потренироваться, пускай там неделю-другую. То же самое и с нашей гениальностью, креативностью, изобретательностью. Есть сегодня время, есть возможность, и мы начинаем с вами готовиться тренироваться. Мы начинаем с вами развивать свою гениальность. А если вы уже сейчас решаете сложнейшие задачи, если вы же сейчас решаете задачи, в которых все неизвестны. Многоуровневые задачи, многоплановые задачи. Уже параллельно начинаете сразу же выполнять и тренировочные упражнения, и практические. Сразу сходу в бой. И учимся, и рожаем величайшие идеи. Становимся величайшими гениями и креативными лидерами, изобретателями, придумщиками. Итак, поехали. Первый совет в подготовительном периоде, в тренировочном периоде. Чтобы быть лучшим, чтобы стать гением, необходимо сказать волшебное слово, заклинание, как угодно. Я гений. Да-да, не бойтесь этого. Если вы стесняетесь своих знакомых, друзей, которые вас считают недоразвитым, лузером, ничего страшного. Всех великих людей когда-то считали недоразвитыми, практически всех. Над всеми смеялись. Это нормально. Но вы для того, чтобы раскрыть свой потенциал, свое великое подсознание, суперсознание, обязаны сказать, начать с того, что я гений, я лучше. Великая книга Библии, величайшая книга, начинается с главной мысли. Вначале было слово, и слово было Бог. Вот для того, чтобы раскрыть потенциал, необходимо внушить себе. Необходимо непрерывно повторять себе, я лучше, я лучше, я гений. Я самый сообразительный, я самый креативный человек на земле. Рассказываю пример из своей жизни. Я всегда страдал памятью, всегда была плохая память, все забывал. И в какой-то момент, когда я уже стал мультимиллионером, кандидатом экономических наук, известным стал человеком, я решил, думаю, дай-ка я потренирую память свою. Я нанял лучших специалистов в мире. Со мной даже занимались специалисты, которые разведчиков готовят, а вы знаете, у разведчиков фантастическая память. Ничего не получалось. Я всегда приходил и говорил, у меня плохая память, натренируйте меня, научите меня. Вот вам любые деньги, научите меня, у меня плохая память. Ничего не происходило, пока я не узнал главный секрет. Обязательно нужно, необходимо просто сказать было мне, самому себе, у тебя отличная память, у тебя прекрасная память. Уже за полгода произошло чудо, чудо произошло. Я стал все помнить. А через полтора-два года я только и слышал вот от самых разных людей в самое неожиданное какое-то время ситуации. Какая у вас великолепная память. Какая у вас крутая память. Какая у вас замечательная память. Какая у вас феноменальная память. Обратите внимание. Когда вы говорите «я гений», вы запускаете величайший процесс. Вы раскрываете возможности подсознания. Уже доказано, что ваш мозг работает всего лишь на 5%. Давайте его запустим на еще хотя бы 10%. И вы будете в 3 раза умнее всех жителей планеты. Хотя бы на 10% давайте его запустим, и вы станете на 300% умнее всех жителей на Земле. А чтобы его запустить, что нужно сделать? Правильно. Нужно сказать, я гений. Я лучший, я самый крутой креативный директор. Я самый крутой изобретатель. Это очень важно. То есть и повторяйте себе как можно чаще. Как можно чаще. И как можно искренней. Как это делают великие люди. Как делали всегда великие люди. Сейчас я вам продемонстрирую, как себя программировал великий, великий боксер Мухаммед Али. А в молодости он был Кассиус Клей. Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Итак, внимание на экран. Я чемпион. Чемпион чего? Я король. Король чего? Я лучший. Лучше кого? Я молод, красив, толст, мил. И, возможно, я стану лучшим. Да, это мы, молодые парни, которые всех бьют, но мы делаем это лучше всех. Я должен быть лучшим во всем мире. Я говорю это каждый день. И вот я король всего мира. Но позвольте, вы должны слушать меня. Я самый великий во всем мире. Некоторые говорят, что я слишком нахальный, и мне надо задать хорошую трёпку. Некоторые считают, что я много болтаю, но я не намерен отступать. Да я уверен, что побью их всех. Это мое дело быть уверенным. Не делайте вид, что для вас это что-то новое. Я всегда уверен, я их всех побью. У меня репутация неспровергателя авторитетов. Я молод. Я заявляю, что намерен стать самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. И я предсказываю, что к концу 1963-го я стану самым молодым чемпионом тяжеловесом в истории. Посмотрите, у меня на лице не царапины, а посмотрите на Асани Листона. А ведь мне всего 22, я самый великий во всем мире. Я говорил это каждый день, меня считали смешным. Я говорил, я потрясу мир, и я это сделал. Подождите, подождите, я настоящий чемпион, я лучший, минутку. Я лучше всех, я потряс мир, я потряс мир. Я чемпион мира, я король мира, я потряс мир. Подождите, я потряс мир. Я самый великий. Великий Мухаммед Али, великий во все времена, не боялся это делать публично. Если вы скромный человек, закомплексованный, я сам таким же был, про себя говорите. Пусть над вами смеется весь мир. Вы про себя говорите: я гений, я лучший, я самый талантливый, я самый креативный человек на свете. Включайте программу. Затем теоретическая подготовка вашей гениальности требует простых базовых утверждений или осознаний. Первое осознание. Закон. Никогда не делайте так, как все остальные. То есть вот первый закон. Когда вы себе внушать уже начали, что я гений, я лучше, сразу же переходим ко второй ступеньке нашей суперэкспресс-школы. Запомните раз и навсегда. Никогда, подчеркиваю, не делайте так, как делают другие. Если вы делаете как все и думаете как все, если ваши идеи как у всех, правильно, результат будет точно такой же. Ни о какой изобретательности, ни о какой креативности, ни о какой гениальности говорить не приходится. Поэтому внушите себе, что я буду придумывать, поступать самым разным образом, самым невероятным образом, но точно не как все. Это мантра, это закон. Делать не как все. Третий очень важный подготовительный закон. Один раз нужно поверить, понять, осознать, что идей в мире бесконечное множество, бесконечность. Великий Уолт Дисней, добившись первого успеха, этот великий человек с большой буквы, аниматор, художник, предприниматель, он лишился своего первого героя, популярного, у него был первым героем кролик. Подлецы продюсеры, подлецы вот эти махинаторы подделали договора. Просто Дисней не знал, что так можно поступать. Он очень был честным и верующим человеком. Он не знал, что люди так могут поступить, эти подлецы. И вот однажды его вызвал к себе продюсер и сказал: Дисней, а главный герой-то тебе больше не принадлежит. Вот договора, которые ты подписал когда-то. И права на прокат принадлежат нам, поэтому ты никто, звать тебя никак, и будешь работать на нас. Нет, сказал Уолт Дисней. Идите вы куда подальше и забирайте этого ублюдочного героя. В моей стране, там, где я беру идей, их бесконечное множество. Бесконечное. Это правда, это истина. Поэтому запомните раз и навсегда. Там, где мы берем с вами идеи, вселенной, в ноосфере, сказал бы Вернадский, наш соотечественник, великий Вернадский, сказал бы, все идеи находятся в едином информационном живом пространстве, ноосфера. И неважно, откуда мы их берем, черпаем. Но мы точно должны знать, а это действительно факт, что в том месте, где мы их берем, черпаем, откуда они приходят, их бесконечное множество. Бесконечное множество. Люди почему-то не верят в это. Люди почему-то заблуждаются и думают, что везде есть ограниченное количество решений, идей. Это чушь, ребята. 100 лет назад чиновник из Министерства патентов Соединенных Штатов Америки написал письмо президенту. Это письмо есть в музее, где он писал 100 лет назад. Я считаю, что человечество уже изобрело все, что можно. Мое ведомство уже не нужно, его можно закрыть. Сократим расходы для бюджета Соединенных Штатов Америки. Знаете, 100 лет назад главный патентовед Соединенных Штатов искренне верил, что человечество уже все придумало. Сегодня это вызывает улыбку, потому что за прошлый год изобретений, открытий научных сделано в 5 раз больше, чем за предыдущий год. В 5 раз, то есть идет огромное ускорение, да это и понятно. Чем становятся мощнее компьютеры, тем быстрее создаются нанотехнологии, тем быстрее создаются новые материалы. А чем быстрее развиваются нанотехнологии, чем быстрее развиваются новые материалы, тем становятся мощнее компьютеры. И уже скоро компьютеры будут умнее, чем мы с вами. И уже мы будем думать, как общаться с интеллектом, который умнее нас. Это очень важно понять. идей бесчисленное множество. Это закон. Просто людей не научили этому. Большинство людей почему-то думают, что в мире всего лишь по какой-то теме, проблематике всего лишь одна, две, три идеи. Это тоже очень важно понять. И поверить в это. В мире бесконечное количество идей. И у вас тоже. В вашем подсознании их бесконечное множество. Четвертое правило. Думать осознанно. Что это означает? Быть наблюдателем. Научитесь смотреть на себя, на мир со стороны. Будьте истинным мудрецом, осознанным человеком. Вот как бы со стороны на себя смотрите, сбоку или сверху. И задавайте себе вопрос. Что же я чувствую? О чем я думаю? О чем мечтаю? Что я делаю? Как я делаю? Как я думаю? То есть осознанный взгляд на вещи. Поднимайтесь выше и смотрите уже на весь мир. Смотрите эволюционно на все человечество. Смотрите эволюционно на отрасль, в которой вы работаете. Наблюдайте со стороны. Задавайте себе простые вопросы. Но наблюдая со стороны, осознанность – это взгляд со стороны. А вопросы же очень простые, да? Какие главные идеи были рождены в моей индустрии? Как эти идеи изменили индустрию? Какие научные открытия, кто когда сделал? Как они повлияли на мою индустрию, на мое любимое дело? Неважно, врач вы, педагог, маркетолог или менеджер, это не имеет значения. Законы придумки, гениальности везде одинаковые. Мы можем смело сказать, что ученый гениальный, Луи Пастер гениальный ученый, Эйнштейн гениальный ученый, Ньютон гениальный ученый. Но также мы можем сказать, что гениальные были управленцы Генри Форд и Майкл Делл сегодня совершенно гениальный управленец. Мы можем сказать, что Билл Гейтс гениальный управленец. Такую махину создал. И на самом деле гений есть в каждом направлении, в каждой отрасли, в каждом виде деятельности человечества. И главное, смотреть на это со стороны. Во времени посмотрите. Посмотрите эволюционно, как идеи трансформировались, какие научные открытия, что давали вашей отрасли. Осознайте это. Осознайте, то есть будьте осознанными. Смотрите на мир, на то дело, которое вы делаете, на ту область, в которой вы сражаетесь. Смотрите со стороны осознанно. Это очень важно. Научиться смотреть со стороны, быть наблюдателем. Это очень важно. Пятое правило – это уверенность. Внушайте себе непрерывно. Я точно найду решение, самое гениальное, самое оптимальное той или другой задачи. Постоянно вырабатывайте в себе уверенность. Я точно найду решение. Я точно решу эту сложнейшую задачу. Вот никто до меня не решал, а я решу. И повторяйте это непрерывно, как заклинание, как мантру. Программируйте свое подсознание на решение этой гениальной задачи. Я ее точно решу. Шестое правило, очень важное правило. Не стать рабом своих идей. Так устроен человек. Когда мы чему-то научились, этот навык становится как пластинка в нашей голове. Как диск, который вращается с информацией по кругу. Психологи его еще называют паттерном. Вот паттерн. Мы считаем, что так. И все. Вот люди искренне верили, что летательный аппарат тяжелее воздуха подняться в небо не может. Вот воздушный шар может подняться, дирижабль может подняться, а самолет подняться не может. Вот такая была паттерна у всех. И когда два брата Райтер уже летали 5 лет на своем самолете, Тайм, знаменитая газета «Тайм», не посылала корреспондента посмотреть на эти показательные полеты, потому что они были уверены, что самолет не может летать, потому что он тяжелее воздуха. А он уже 5 лет летал. Почему главный редактор не посылал своего корреспондента на показательные полеты братьев Райтер? А потому что его не пускало паттерны, вот это убеждение. Кстати, когда великий Сикорский, авиаконструктор и создатель вертолета, его еще зовут в Америке отец геликоптера, разрабатывал первый тяжелый бомбардировщик, назывался он Илья Муромец, и его брат родной говорил, тяжелый самолет не может полететь. Сикорский его спрашивал, почему? Ну как? Вот обрати внимание, тяжелые птицы, страусы, пингвины не летают же? А, понимаете, у брата Сикорского был паттерн, что тяжелое летать не может. Все, человечество уже свыклось с тем, что легкие самолеты летают, но тяжелый, четырехмоторный, огромный самолет, первый в мире, летать не может. Потому что заблуждение. И когда в Первую мировую войну наши тяжелые бомбардировщики, впервые в мире созданные в России, летали над позициями немцев, у немцев панику это вызывало, страх. Но руководство немецкой армии искренне верило, что тяжелые самолеты не могут быть созданы, особенно в такой стране, как Россия. И был издан по армии приказ, те люди, которые рассказывают, что видели большой самолет, наказывать их несчастно, нещадно их наказывать, как паникеров. Представляете? Самолеты огромные летают, а руководство немецкой армии считает, что этого не может быть. А те, кто их видели, их наказать, потому что они паникеры. Придумали. Придумали что-то себе. Вот смотрите. Разрушить паттерн. То есть мы с вами состоим в каком-то смысле из вот этих пластинок, которые по кругу. Мы делаем привычные движения, мы живем в привычном мире. Причина этого еще очень важна. Надо понимать. Это стадное чувство. Миллионы лет, ну, как минимум 250 тысяч лет, наши с вами предки выживали в толпе. В одиночку-то выжить человек не мог. И вот толпой они охотились на мамонтов, защищались от леопардов, нападали на соседние племена и отражали атаки враждебных племен. И это длилось 250 тысяч лет. Вот в этой толпе, в этом племени, было создано такое магнетическое, плотное, связанное друг с другом сознание племени, рода племени, коллективный разум. Вот почему. Вот почему Джордана Бруно сожгли на костре. Коллективный разум не верил в тот момент, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца. И поэтому Джордана Бруно выступил против коллективного разума. Церковь католическая его отговаривала 7 лет. Они его посадили в тюрьму. Говорят, да откажись ты от этих убеждений. Но видишь, толпа не верит тебе. Толпа требует твоей смерти. Великий математик Джордано Бруно сказал, нет, я не откажусь от своих убеждений. Но обратите внимание, помимо вреда вот этого паттерна, который надо разламывать постоянно, ломать, еще нам мешает с вами изобретать, нам мешает творить еще серая масса. Серая масса абсолютно уверена, что это невозможно, то, что мы предлагаем. Знаете, вот эта вот пословица, да, три стадии принятия толпой серой новых идей. Сначала отрицание – это чушь, это сумасшедшая идея, это невозможно. Затем, когда они уже видят, идея работает, ну, это может быть. И третий этап – кто же этого не знает? Действительно, кто это сегодня не знает, что Земля круглая? А Джордано Бруно жизнью заплатил, потому что пошел против толпы. Помните, когда вы что-то изобретаете, придумываете, серая толпа всегда мешает вам двигаться вперед, потому что она консервативна. А самая какая консервативная профессия в мире? Правильно, это ученые. Вот парадоксально. Но законы Ньютона научное сообщество принимало 70 лет. Законы Эйнштейна 16 лет. Луи Пастер, отец микробиологии современной, доказал, что вот они микроорганизмы, вот они эти вирусы, патогены, бактерии, вот они причина, вот она причина заболеваний. 17 лет научный мир боролся с великим Луи Пастером. Уже все было очевидно. Консервативный мир. Поэтому бойтесь влияния толпы. Когда вы придумаете что-то оригинальное в маркетинге, в управлении, в искусстве, в медицине, в педагогике, помните, что вы всегда столкнетесь с сопротивлением серой толпы. Потому что массы консервативны. Люди боятся перемен. Люди боятся перемен. Генетически. Помните древняя пословица английская, о чем говорит, да? Отсутствие новостей – это уже хорошая новость. Следующий очень важный пункт. Это уже упражнение «Гимнастика гениальности». Всегда играйте идеями. Играйте идеями. Этому приему я научился у великого Кеничи Амаи. Гений. Автор более 200 книг. великий японец. Я его считаю пророком современной мысли. Я его считаю революционером, потому что он действительно открывает нам глаза, что мы уже живем в другом мире. И Кеничи Амае учит нас с вами постоянно играть в игру. Ставьте себя на место президента корпорации и думайте, а как бы я бы решил эту задачу? Ставьте себя на место президента любой страны и думайте, а как бы вы решили эту задачу? Ставьте себя на место любого самого крутого специалиста. Поставьте себя мысленно на место министра и скажите, если я был бы министром, я бы эту задачу решил так-то, так-то, так-то. Кеничи Амае предлагает нам всегда тренировать свой ум, изобретательность. Всегда ролейное перемещение, вот такое мысленное, самого себя в образ другого человека, расширяет наши сразу же рамки, наши границы нашего понимания. Вот вы работаете, допустим, начинающим специалистом какой-то мощной корпорации. Или вы еще студент. Пока все студенты или коллеги-специалисты решают узкий фронт задач, который предназначен для этой специальности или для того, чтобы в университете получить зачет, вы уже тренируете свою гениальность, нестандартное мышление. Вы себе говорите, если бы я был президентом нашей компании, если бы я был министром, если бы я был президентом, то этот бы вопрос я бы решил так. Это не означает, что нужно тратить время, писать срочно письма всем там президентам, министрам и писать им. Вот я считаю, что эту задачу решить нужно так. Зачем время тратить? Вам нужна гимнастика, придет время, вы будете решать самые великие задачи. Но начинайте тренироваться. Великая игра. Люди играют в игры, а игры играют людьми. Как сказал один философ. Поэтому играйтесь, жонглируйте этими решениями нестандартными. Тренируйте себя, потому что, будучи на своем месте, у вас есть очень, по всей видимости, ограниченный круг вопросов и задач. Даже если вы начинающий предприниматель, все равно тренируйте, тренируйте и тренируйте. Для того, чтобы научиться плавать, что нужно сделать? Нужно идти плыть. Для того, чтобы научиться драться, что нужно? Одевать боксерские перчатки и идти драться. Ну, в спортивный зал, конечно, лучше. Неважно, в бокс, моутай, кикбоксинг, неважно, карате. А для того, чтобы быть суперкреативным человеком, гением, что нужно сделать? Правильно, рожать идеи. Рожать идеи. Для этого вам не требуются никакие специальные приспособления. Никакие приборы, никакие компьютеры. Просто ваша фантазия, ваше воображение и игра. Если бы я был министром, если бы я был президентом, если бы я был главным врачом на планете, что бы я сделал? Я бы сделал то-то, то-то, то-то. Размышляйте. Это и есть плавание для пловца. Ваши идеи, ваша тренировка ума, ваша тренировка креативности, это и есть умение драться. Это и есть бой настоящий. Но, к счастью, у нас есть с вами преимущество. Умственная деятельность, креативная деятельность, изобретательная деятельность, гениальная деятельность, тренировка гениальности, тренировка изобретательности, тренировка креативности не требует того, чтобы мы прыгали в воду. Не требует того, чтобы мы с вами одевали боксерские перчатки. Или дзюдоистское кимоно и шли драться в зал. Если мы хотели бы научиться драться. Сидя в троллейбусе, сидя в метро, ожидая автобус, сидя на скучной лекции, сидя, может быть, на совершенно дебильном совещании, на котором руководство не интересуется даже вашим мнением, потому что оно неосознанно, потому что их приучили, что вот надо проводить такие совещания. Вы в этот момент становитесь президентом, вы становитесь гением, вы в этот момент начинаете творить. Вам для этого даже с места сходить не надо. Если вы работаете в компании, в которой не ценят изобретательность, креативность, если вы работаете и живете в государстве, где не нужны ваши мозги, это еще не означает, что они вам не нужны. Вам-то они нужны. Мы живем в турбулентное время перемен, время новых открытий, изобретений. Поэтому, не теряя ни секунды, изобретайте, думайте, тренируйтесь. Это гимнастика вашего гения, гимнастика вашего ума, гимнастика вашей соображалки. Упражнение супер. Я им постоянно тренирую свое подсознание, свою гениальность. И вам рекомендую. Акиничи Амай это упражнение разработал уже несколько десятилетий назад. Поэтому берите готовый рецепт и действуйте. И будьте успешными. Следующий немаловажный совет. Архиважный, я бы сказал. Как можно больше читать. Если вы специалист в области медицины, значит по своей тематике читайте как можно больше. Читайте как можно больше. Если вы специалист по маркетингу, читайте как можно больше. Загружайте свое подсознание чтением. Чтением очень умных книг. Как определить, умная книга или нет? Да очень просто. Есть два принципиальных момента. Первый момент. Задайте себе вопрос. А книгу, которую написал этот человек, сам-то он вообще гениальный? Сам-то он талантливый? Сам-то он добился успеха? Если он добился успеха, если эту книгу написал Уоррен Баффет, Джек Уилч, Билл Гейтс, конечно, нужно читать. Впитывать как губка в себя тот опыт, те знания. Ну или хотя бы пускай человек, который написал книгу еще, пока не добился успеха. Но хотя бы о тех людях, которые добились успеха. О тех корпорациях, которые добились успеха. Это очень важно. Учиться у лучших. Копировать, моделировать их. Как они думают, как они дышат. О чем они думают. Какие книги читают они. Как они тренируют свою гениальность. Это очень важно копировать этих людей. Ну и важно, конечно же, по своей теме. Я абсолютно уверен. Чтобы стать мощным гением-изобретателем, нужно быть компетентным. Невозможно, не читая, не погружаясь в материал, не впитывая опыт лучших, создать что-то еще лучшее. Невозможно. Доказываю. Давайте сейчас с вами поедем на Аляску, возьмем какого-нибудь Алеута или Чукчу и поставим перед ним задачу маркетинговую, задачу по менеджменту. Давайте мы поставим задачу по ритейлу, по инвестициям. Скажем, чувак, ну-ка давай изобретай. У тебя чистое сознание. Оно никак не сковано паттернами, предрассудками. Давай, давай, давай, чувачок, изобретай. От пустоты рождается пустота. Не сможет Алеут Чукча, который живет на Аляске, и кроме рыбалки, охоты ничем не занимается, он не может быть специалистом и родить какую-то идею в области ядерной физики, маркетинга или ритейла. Не может. Поэтому не будьте чукчами. Постоянно подготовительный период подразумевает чтение, чтение и еще раз чтение. Накапливайте информацию и учитесь у лучших. Читайте то, что написали лучшие в вашей отрасли, или же хотя бы, если они еще пока ничего не написали, хотя бы что о них пишут. Как губка впитывайте, впитывайте, потому что знания, которые вы получаете из книг, из интернета, умные знания, это фундамент для вашего взлета, взлета вашей фантазии, взлета вашей креативности. По-другому не бывает. И последний совет. Наша разработка ноу-хау. Апробировано же годами. Суперэффективное. Создайте себе аудиотренинг. Возьмите цифровой маленький плеер. Спокойным голосом. Вот таким голосом, как ваш внутренний голос. Запишите, запишите. Мантры. Примерно такие. С каждой минуты я становлюсь еще гениальней. С каждым часом я становлюсь еще гениальней. С каждым днем я становлюсь еще гениальней. С каждым годом. Я становлюсь еще гениальнее. Или можно так добавить еще. Я самый гениальный человек на свете. Я самый креативный человек на свете. Я абсолютно уверен. Я решу любые задачи. Я абсолютно уверен в своем потенциале. Я абсолютно уверен в своей гениальности. Но самое главное, важное в вашем аудиотренинге, это вот эта великая мантра. С каждой минутой я становлюсь еще гениальней. С каждым часом я становлюсь еще гениальней. С каждым днем я становлюсь еще гениальней. С каждым годом я становлюсь еще гениальней. Запишите это таким голосом, который будет похож на ваш внутренний голос. маленький плеер в карман, наушники вставляете в уши, едете в институт, едете на работу, выполняете механически какую-то работу, а программа идет, чтобы еле-еле было слышно, потому что подсознание ваше все слышит. Вы программируете свою великую силу. Вы настраиваете себя на великие победы. Более эффективного метода, уверяю вас, в мире еще не придумано. Многократное прослушивание аудиомантр. Вначале было слово. Мы с этого и начали с вами рассуждать о подготовительном тренировочном периоде. Вначале было слово. Пока вы себе не скажете, у меня лучшая память, я самый гениальный человек, я самый креативный специалист, ничего не произойдет, подсознание не даст вам эти знания. Космос не даст вам эту энергию, не даст вам эту информацию. Потому что заблокировано. Начинаем с того, что я гений, я решу любую задачу, и как логическое воплощение этой великой идеи, это аудиометодика, суперразработка. Есть только в нашей школе. Рекомендую, не пожалеете. А теперь я расскажу вам о практическом применении нашей великой школы. О практических боевых действиях. Итак, первое, самое главное, что вы должны осознать. Правильно сформулированный вопрос. Или правильно сформулированные вопросы. Их может быть 50-100. Помните, что ключ к вашей гениальности, ключ к решению любой задачи, это четко сформулированный вопрос. Главный инструмент вашего открытия и изобретения, главный инструмент и ключ к гениальному решению – точный, четкий, сформулированный вопрос. Как сказал великий Лев Николаевич Гумилев, основатель теории пассионарности, в точном, правильно сформулированном вопросе уже находится ответ. Учитесь задавать правильные вопросы. Листочек, тетрадку и пишем. Почему, зачем, как и так далее, и так далее, и так далее. То есть все начинается с вопросов. Вопросы вы задаете не своей логике. А когда вы записываете вопросы, вы загружаете их в великое подсознание. И сам космос начинает искать для вас ответ. Помните, как сказано в Библии? Задай вопрос, и ты получишь ответ. Я много раз на себе испытывал. Задаешь вопрос. И думаешь, размышляешь. И вдруг реклама, телевизор, что-то в интернете такое, знаете, появляется. Какая-то информация, как будто случайно. Но мы-то с вами знаем, что случайности не случайны. И получаешь ответ. Точно заданный вопрос. Это главный инструмент решения любой задачи. Как только есть у вас вопрос, космос, Бог начинает вам помогать. Второй шаг – это вера. Необходимо верить в то, что вы найдете решение. Вера в то, что вы очень скоро, не надо затягивать, не надо говорить, когда-нибудь я все равно найду ответ на этот вопрос. Нет, ваша вера творит чудеса. Вера в то, что вы обязательно скоро найдете ответ на поставленный вопрос. И найдете его гениальным, ярким, интересным. Все религии в мире между собой ругают и спорятся. Воюют даже. Вспомните крестовые походы. Но все религии мира сходятся в одном. Вера творит чудеса. Вера в то, что вы найдете решение быстрое, точное. Самое эффективное, самое яркое, самое гениальное. И вам поможет сотворить чудо. Это проверено в боях. Это доказано уже практикой. Третий шаг к решению любой задачи. Продолжаем читать, продолжаем загружать себя информацией по данному направлению, по данному вопросу. Я всегда учу своих учеников и так сам делаю. Решая любую задачу, начинайте с истории, с эволюции. Если вы решаете задачу в области сельского хозяйства, значит, начинайте с истории, земледелия. Если вы решаете задачу в области медицины, значит, начинайте с истории этого вопроса. Почему очень важно обращаться к истории? Почему очень важно обращаться к первоисточникам? Дело в том, что первые мыслители не обладали суперсовременной исследовательской аппаратурой, оборудованием. Они не обладали такими технологиями, какими обладают современные исследователи. И поэтому они вынуждены были очень многое осмысливать, думать. Великий Сократ знал уже, что Земля круглая. Аристотель знал, что Солнце круглое, и Земля вращается вокруг Солнца. У него не было телескопов. В космос никто тогда не летал. Но они были великие мыслители. Поэтому, когда вы начинаете изучать с истории, читаете первых мыслителей, труды, вы обращаетесь к очень мудрым людям за помощью. Обязательно, обязательно постоянно старайтесь в процессе размышлений. Вопрос-то у вас же есть уже. Постоянно старайтесь получать информацию, читать, читать и читать. И читайте то, что делали самые лучшие специалисты, самые лучшие люди. Получается так, что вы, если вы обращаетесь к прошлому, как будто подсоединяетесь к их какому-то разуму, биополю какому-то. Есть такой прием, его очень хорошо описал Хилл Наполеон. И многие мои знакомые его применяют. Мысленно он представлял себе, Хилл Наполеон, что рядом с ним сидит тот же Бонапарт Наполеон, тот же Рузвельт, тот же специалист в области, допустим, физики Эйнштейн, тот же специалист в области науки побеждать Карнеги. И вот он сидит и думает, и представляет, вернее. И вот вы сидите мысленно и представляете, а как бы поступили эти великие люди? Прям можно у них спрашивать совет. Такой мозговой штурм с величайшими людьми. Это работает. Доказано практикой. Поэтому, когда вы ищете ответ на свой вопрос, продолжайте запитываться информацией. Получайте информацию от самых умных людей. Это третий шаг к решению задачи. Постоянно читать. Четвертый важнейший шаг. Я бы написал его золотыми буквами. Упорство. Упорство. Не сдавайтесь. И здесь, конечно, хочется вспомнить великого Эдисона. Томас Эдисон, основатель компании General Electric, мультимиллиардер, великий изобретатель. Для того, чтобы вы еще больше прониклись уважением к этому великому человеку, я хочу рассказать вам, как начинал он свой путь. В обычной школе Томас Эдисон проучился всего лишь 2 месяца. Директор школы с помощником вызывают его маму и говорят: ваш ребенок не может учиться с нормальными детьми. Он умственно отсталый. Мать возмутилась. Она сказала: мой ребенок самый гениальный ребенок в мире. Самый гениальный ребенок в мире. Это вы, идиот. Представляете, вот начало. Когда я вам говорю о гениальности. Вот давайте Томаса Эдисона вспомним. Лузер, двоечник, недоразвитый ребенок. Но мать верит в него. И вы верите в себя. Вы найдете решение. И несмотря на то, что Томас Эдисон практически оглох вследствие болезни, которую в детстве он перенес, воспаление уха, он был гениальным изобретателем и бизнесменом своего времени. Гениальным, больше 1000 патентов. Знаменитая лампочка Эдисона, которая впервые в истории человечества осветила электрическим светом улицу в Лондоне. До этого улицы освещали жиром китов, газом и другими горючими углеводородами. Впервые в истории человечества именно лампочка Томаса Эдисона изменила мир. Сегодня мы можем себе представить, как мы можем дома прожить без электрических лампочек. Ну как вот на заводе, в аудитории, в школе. Даже когда за рулем едешь, лампочки гаснут, ехать ночью невозможно. Точно так же невозможно лететь самолетом, приземляться без электрического света. И вот когда мы говорим о упорстве, прежде всего всплывает образ Эдисона. Томас Эдисон. Для того, чтобы его лампочка заработала и стала промышленной лампочкой, исписал более 40 000 страниц. Сделал более 10 000 экспериментов. Однажды при очередном эксперименте произошел мощный взрыв. Томаса Эдисона и его помощника чуть не убило. Его помощник очнувшись, сказал: «Ты сумасшедший! Неужели ты не понимаешь, что эта чертова лампочка никогда не будет гореть? Почему ты не хочешь остановиться? Нас же сейчас чуть не убило!» На что Томас Эдисон, отряхаясь, спокойно сказал: «Нет, я просто знаю еще одно техническое решение, которое не работает. Но это же решение не работающее меня на шаг приближает к работающему решению. Все очень просто. Упорство. Никогда-никогда не сдавайтесь. Великие слова. Не сдавайтесь. Ваше подсознание обладает величайшей силой. Используя мою методику, используя апробированную методику развития гениальности, креативности, вы все равно найдете решение. Ведь их же бесконечное множество. Перепробовав одно, второе, третье, четвертое, пятое, главное, не сдавайтесь. И осознайте очень важную вещь. Каждое неработающее решение приближает вас к решению самому эффективному, самому гениальному. Следующее очень важное правило, которое вам точно поможет. Творите, изобретайте, ищите решения на самые сложные, неразрешимые вопросы в атмосфере радость, счастье. Чувствуйте, как будто крылья у вас за спиной выросли, и вы взлетаете к звездам. Обязательно создавайте вокруг себя атмосферу радости. Улыбайтесь сами себе как можно больше. Бодрите сами себя. Веселите сами себя. Никто за вас это не сделает. Ответственность за прекрасную атмосферу творческую во время процесса творчества лежит полностью на вас, дорогой гений. Полностью на вас. Поэтому изучите себя. Опять же, когда мы с вами обсуждали тренировочный, подготовительный период, я вам уже говорил, будьте осознанными, научитесь всегда смотреть на себя со стороны. И в создании творческой атмосферы, атмосферы радости, атмосферы легкого возбуждения прекрасного, обязательно используйте этот принцип осознанности. Понаблюдайте за собой, изучите, это же интересно. Что вы должны сделать, сколько часов поспать, чтобы вы себя лучше чувствовали? Что вы должны покушать, чтобы вы себя лучше чувствовали, а может быть лучше быть голодным? При какой температуре вам лучше работается? Где вы лучше творите, в какой атмосфере, в какой среде? Где шум станков или наоборот тишина? А может быть вы творите лучше, когда слушаете классическую музыку? Значит, одевайте наушники. Обязательно обратите внимание на ту атмосферу, обстановку, настроение, в котором вы решаете задачи неразрешимые. Этого слова не должно быть, неразрешимых задач нет. Как только вы сказали, я эту задачу не могу решить, или неразрешимая задача, вы заблокировали подсознание, вы заблокировали космос, все, больше говорить не о чем. Наоборот, говорите, я верю, я знаю, что нет неразрешимых задач, я знаю, что я найду решение. И обязательно создавайте творческую атмосферу. У каждого она своя. Мы же с вами не носим один и тот же размер обуви. Кому-то удобно в 46-м размере. А кому-то и в 34-м. Мы все разные. Более того, вы на протяжении дня тоже являетесь разным человеком. В вас живут много личностей. И поэтому изучите себя досконально, осознанно. Опишите ту атмосферу, то настроение, то окружение, которое на вас действует благоприятно. Это очень важно в области гениальности, креативности. Это очень важно создать преднастрой, чтобы ваше подсознание раскрылось и вы нашли самый гениальный ответ. Поделюсь с вами одним секретом. Важнейшую роль в открытиях научных, технологических, технических, маркетинговых, политических, неважно, играет сон. Когда мы ложимся спать, это супер правило. Сон – это для вас самое лучшее место для творчества. Потому что во сне вас ничто не отвлекает. Нет шумов, нет телефонных звонков, эмейлов и так далее. Но подсознание-то работает. Великое подсознание творит во сне. Вот почему Менделееву, таблица Менделеева приснилась именно во сне. Вот почему Эйнштейн увидел именно во сне, как он летит на кончике вот этого луча света. Вот почему Туполеву во сне приснилось решение задачи, сложной инженерной задачи. Он зарисовал ее, лег спать и наутро был удивлен. Вот почему Сергей Павлович Королев во сне придумал вот эту конструкцию так называемой морковки ракеты. Сон для вас – это самое лучшее место. Это самая лучшая атмосфера для изобретательств, для решения задач. Как с этим работать? Очень просто. Я так поступаю много лет. Когда вы ложитесь спать, вы перед сном формулируете своему подсознанию точный вопрос. Точный вопрос. И засыпаете с верой, с абсолютной верой, уверенностью в то, что утром вы получите точный ответ. И вот как только глазки раскрыли, как только ваше сознание начинает работать, берите первый ответ, первое решение, первую идею. И эта идея, это решение самое гениальное, самое правильное. И последний добрый совет. Когда вы ищете решение, ищете ответ на любой вопрос, подчеркиваю, любой вопрос, инженерный, технический, научный, профессиональный, социальный, политический, семейный, не имеет никакого значения. Мы всегда с вами решаем задачи. Мы всегда ищем ответы на те или другие вопросы. Человек – победитель, человек осознанный. Именно тем и отличается, что он может сформулировать вопрос и его решить, и найти ответ на этот вопрос. Итак, последний совет, уже когда вы находитесь в сражении, в бою. Когда вы сформулировали вопрос, когда вы смотрите на какую-то проблему, обязательно посмотрите на нее с разных сторон. Возьмите, разделите ее на частное. Каждую частичку рассмотрите отдельно. Потом снова соедините. Потом снова рассмотрите с разных сторон. Снова разъедините. Читайте по этой проблематике, читайте по этому вопросу как можно больше литературы и снова рассматривайте с разных сторон, с разных граней, под разными углами, через разные призмы. Тем самым вы ломаете паттерны, тем самым вы находите то, что невозможно разглядеть, глядя только с одной стороны. Вот почему так важно всегда рассматривать с разных сторон. Дело в том, что очень важно вырваться за пределы этой паттерны, этой проблемы и рассматривать справа, сверху, снизу, слева. Разъединять, вращать разные грани, писать ответы на вопросы, писать новые вопросы и снова соединять и снова рассматривать. Играйтесь. Подходите к процессу творчества, к процессу решения сложных творческих задач как к легкой игре. Обратите внимание, кто самые гениальные жители на нашей земле? Дети. Их скорость обучения до 10 лет в 10, в 100 раз выше, чем у нас с вами. Почему они так легко все изучают? Да потому что они играют. Я абсолютно уверен, в современных школах, в школах будущего, обучение будет проходить в виде игры, а не в виде этой тюрьмы, когда все сидят, не пошевелятся, там руки поднимают, тишина мертвая. Это вчерашний рабовладельческий подход к образованию. Играйте. Играйте, жонглируйте вопросами, жонглируйте категориями, жонглируйте знаниями, жонглируйте самой задачкой. Пусть она для вас будет веселая игра. Почему бы и нет? Разделите эту задачу на несколько частей, пожонглируйте, посмотрите их, повертите, посмейтесь, порадуйтесь, снова соединитесь. Очень важно к решению любой самой сложной задачи подходить легко. Помните, великий мудрец еще сказал, самые большие глупости в мире делаются серьезным выражением лица. Не будьте глупцами, с улыбочкой, радостно, весело. Играйтесь, играйтесь и еще раз играйтесь. Будьте большими детьми. Открывайте свои сверхспособности, играючись. Без напряжения внутреннего. Внутреннее напряжение – это уже внутренняя тюрьма, внутренние ограничения. Сломать их можно только смехом, радостью и игрой. с радостью, с улыбочкой. В виде игры решайте любые сложные задачи. Это самый эффективный способ. И помните, большинство гениев, которые сегодня признаны в мире, в начале своего пути выглядели чудаками, дураками, идиотами, над ними смеялись. Но это им не мешало быть гениями. Я абсолютно уверен, в каждом человеке есть гений. Уже доказано, что средний статистический человек может решить все задачи. Средний статистический человек может запомнить все знания в мире. Главное, берите на вооружение методику, о которой я вам рассказал. Берите ее и действуйте. По этому эффективному пути прошли уже тысячи людей, стали богатыми, счастливыми, успешными. Решили с улыбочкой легко самые серьезные вопросы. Нашли ответы на самые неразрешимые задачи. И у вас это получится. Я точно знаю, потому что в каждом из нас живет огромный придумщик, огромный изобретатель, настоящий гений. Я вас верю.